Тихий вечер склоняю я колени в тиши, и тебя умоляю, о Спаситель души, ты услышь меня, Боже, ведь твое сердце злей, ты утешить лишь можешь, твое слово елей, ты услышь меня, Боже. Заботы Христос, разрешишь ты, я знаю, самый сложный вопрос. На тебя возлагаю все заботы Христос, разрешишь ты, я знаю, самый сложный вопрос. Все земные волнения пронесли стороной. Верю я без сомнения, Иисус, ты со мной. Пролетел тихий вечер, ночь настала уже. После радостной встречи, так легко на душе. Пролетел тихий вечер.